Сергей Борисович приехал в Ельню вечером, когда город сиял от фонарей. Несмотря на поздний час, на улицах сновали машины, и можно было взять такси. Однако от вокзала он пошел пешком, едва угадывая направление. Деревянный городок был почти снесен, и на месте частных домов поднимались пятиэтажки. Посаженный сюда когда-то кабельный завод стал градообразующим предприятием, заменив наконец-то суконную фабрику. И здесь, как в Москве, моросил дождь. Редкие прохожие укрывались зонтиками, меланхолично шествовали мимо. По улицам текли ручьи, под ногами хлюпало, но уже похрустывал ледок. Ближе к окраине и вовсе стало пусто, лишь где-то орали вороны, светились яркие слепящие фонари, и было желание достать пистолет и опробовать на них патроны. Он прошел мимо суконно-валяльной фабрики, откуда все еще наносило кислым запахом мокрой шерсти, повернул за общежитие и оказался на окраине, в том месте, откуда начиналась дорога в Образцово. Ему показалось, он ослеп после ярких сверкающих улиц и ничего не видит в темноте, поэтому минуту постоял, озираясь и приглядываясь, и все равно дороги не увидел. Вместо той европейского качества, гладкой и ровной, разлинованной, как тетрадь, белой разметкой, в мельтешащую тьму уходила старая разбитая каменка, точно такая же, как ему снилось. А за кустами на обочине вроде бы горел костер и слышались голоса, приглушенные шорохом дождя. Вначале он и впрямь подумал, что это сон наяву, некая дрема, вызванная воспоминаниями, ибо такого не могло быть. Он снял мокрую вязаную шапочку, протер ею лицо, глаза. Нет, мир вокруг был реальным, осязаемым, пахло оцаревшими осенними полями, дымом. А за ближайшим поворотом был вовсе не костер, а единственный фонарь, который раскачивало ветром, как маятник. Сергей Борисович подошел к нему и уже вскинул пистолет. Наступился и чуть не упал, провалившись одной ногой в яму. И только здесь увидел, что асфальт утонул вместе с насыпью, выпучился, раскрошился, перемешался с торфом, известняком и песком. Полосатые столбики по обочинам покривились в разные стороны, словно гнилые зубы, а иные вовсе попадали. Вероятно, и дорогу разбили ордынцы. А мерцающий красноватый свет фонаря впереди сорвался с места, перелетел и утвердился за следующим поворотом. Он знал. Так бывает только во сне или в дождливой обманчивой темноте. На самом же деле огонь далеко, скорее всего, у мельничной плотины, где место повыше. В прошлых снах Рита Жулина встречалась ему намного ближе, примерно на середине пути между городом и мельницей. Еще он вспомнил, что шел босым, поэтому скинул ботинки, подвернул штанины и побрел, не ощущая холода. Брел и за каждым поворотом ждал Риту, когда она появится и поманит рукой. А ее все не было. Фонарь в самом деле оказался на старом гульбище. Сорванный с крепления, он раскачивался на проводе, искрил, протяжно скрипел, но еще горел. Сергей Борисович выцелил его, уловил мгновение и нажал на спуск. Свет погас. Щелчок выстрела утонул в мглистом глухом пространстве. Патроны были хорошие. Деревня Скрипина, город Москва. 2 марта 2008 года. Конец книги. Для вас читал Савченко Дмитрий.